Глава 7. Оборотни перевернули весь наш шатер вверх дном. Они даже проверили наши пространственные кольца. И здесь их ждало разочарование. Забавно было смотреть, когда один из них взял мое кольцо, где находилась библиотека научных книг Земли и яйцо дракона. На его лице появилось удивление. «Глава, это обычное кольцо, не пространственное?» «Конечно, ты не поймешь, что это кольцо пространственное», — мысленно хмыкнул я. Этот артефакт передал мне дед, и он был непостижим. После слов своего подчиненного, Бройк взял в руки мое кольцо и покрутил его с явным интересом. «Тут и металл совсем обычный. Мел, зачем ты носишь этот предмет?» «Это кольцо единственное, что осталось у меня от очень близкого мне человека. Оно для меня имеет ценность как память», — ответил я и на самом деле сказал правду. Бройк нахмурился, но все же отдал мне кольцо обратно. «Мы так ничего и не нашли», — отчитался один из оборотней перед своим главой, когда обыск был наконец закончен. «Мел, прости нас за сомнение. Теперь мы убедились, что вы тут ни при чем», — немного виноватым голосом обратился ко мне Бройк. «Надеюсь, эта мелкая неприятность не оставит у тебя неприятных воспоминаний об оборотнях». «Я все прекрасно понимаю», — успокоил его. «Что вы искали-то?» «Неважно», — махнул рукой Бройк, и остальные оборотни покинули шатер. «Это наши тайны. Не обращай внимания». «Тогда мы, с вашего позволения, утром покинем лагерь и отправимся в дальнейший путь», — сообщил я ему. «А то и так тут задержались». «Что ж», — кивнул оборотень, — «удачной дороги». «Я распоряжусь, чтобы утром вам дали припасов в дорогу. Еще раз приношу свои извинения». Кивнув, Бройк вышел. Наутро, забрав обещанную еду и попрощавшись с Бройком, мы покинули племя оборотней. Когда лагерь скрылся за стеной леса, мы остановились. Я хотел было поинтересоваться у всезнающей Весиены дорогу к своей новой цели, но та опередила меня. «Ирос, так куда ты дел яйцо?» — поинтересовалась она. «Может, ты спрятал его где-нибудь в племени и хочешь вернуться за ним ночью?» Али, уже знакомая с моими фокусами, только покачала головой. Я же, довольно улыбнувшись, достал красное драконье яйцо из своего пространственного кольца. «Но как?» — изумилась Весиена. «Оборотни же проверили это кольцо и сказали, что оно совсем обычное. Да и я не вижу в нем никакой магии». «Это кольцо — уникальный артефакт. Пока я сам того не захочу, никто не распознает в нем его истинную суть». «Удивительно. Никогда подобным не слышала», — задумчиво проговорила Весиена. «Ты лучше скажи, в какой стороне находится племя рубиновых драконов», — поинтересовался я. «Ты же все места тут знаешь». «Знаю», — кивнула она. «Я отведу вас туда. До племени всего 3 дня пути, только...» — она замялась. «Что?» — не понравилась мне подобная заминка. «Места там неспокойные», — призналась вампирша. «Степные тролли шалят». «А это что еще за звери такие?» — поинтересовался я, когда мы вновь тронулись в путь. «Очень неприятные противники», — пояснила Весиена. «Взрослый тролль — это 3-метровая громадина. Пусть они сами магией не владеют, но у них врожденная сопротивляемость к ней. Да и несмотря на свои размеры и кажущуюся неуклюжесть, они могут двигаться очень быстро, опасные твари. К тому же они в некотором роде разумные». «Что значит «в некотором роде»?» — не понял я. «Тупые они», — фыркнула Весиена. «Они одиночки, но все в основном высоких ступеней. Если бы не их тупость и упертость, то, объединившись, они могли бы доставить немало проблем жителям степи. Живут они в норах, и эти норы расположены в холмах, как раз недалеко от того места, где обитают драконы. Но к самим драконам они не лезут, вдобавок служат своеобразным буфером между теми, кто желает добраться до сокровищ крылатых». «Ты с ними сражалась?» — поинтересовалась Алия. «Нет, я бывала несколько раз в этих местах с караванами от нашего клана к драконам. Мы встречались с ними, но все решалось мирным путем. Со мной тогда были более могучие спутники», — призналась Весиена. «Но о сражениях со степными троллями слышала много рассказов. Несмотря ни на что, тролли достаточно мирный народ, если не заходить на их территорию. Я рассказал это для того, чтобы вы были готовы к подобным неожиданностям. Искренне надеюсь, что мы не встретимся с этими тварями». «К сожалению, надежды вампирши не сбылись. На следующий день мы вышли из леса, и наш путь продолжился по степи. И, как и говорила Весиена, на третий день перед нами появились холмы. Надо признать, это было величественное зрелище. Бесчисленное количество высоких и невысоких, больших и маленьких, поросших травой холмов тянулось далеко к горизонту. Судя по всему, чем дальше, тем холмы становились выше и массивнее. «И как мы пойдем?» — скептически осведомилась Алия. «Что-то никакого подобия дороги я не вижу». «Дорог в холмах нет», — пояснила вампирша. «Но есть тропы, проложенные теми же самыми троллями. По одной из них мы и пойдем. Надеюсь, она сохранилась». К радости вампирши тропа сохранилась, и, на мой взгляд, представляла собой вполне обычную, хорошо утрамбованную широкую дорогу. По словам Весиены, идти нам осталось каких-нибудь пару часов, но не успели мы пройти и полчаса, как путь нам преградил тролль. Все в точности, как описывала его Весиена. 3 метра сплошных мускулов венчала уродливая голова с широким носом и маленькими глазками из-под кустистых бровей. Могучие руки, пальцы, на которых украшали приличных размеров когти, я бы назвал скорее лапами, а не руками. Из одежды набедренная повязка. В одной из рук этот монстр держал огромную дубину. Вдобавок ко всему, преградивший нам дорогу тролль находился на ступени повелителя. «Аррррр!» Что-то пролаял на своем он, и Весиена повернулась к нам. Вид у нее был хмурый. «Ты поняла, что он сказал?» — догадался я. «Знаю немного их язык», — ответила та. «Учитывая, что слов в нем немного, выучить его несложно. Понимать можно, а вот разговаривать тяжело». «У нас проблемы, я так понимаю», — уточнила Алия. «Да», — призналась вампирша. «Эта тварь нас не пропустит. Он хочет сражаться. Со мной». Мы переглянулись. Алия пыталась что-то возразить, но Весиена остановила ее. «Вы с ним не справитесь», — покачала головой она. «Ничего, не переживайте. Давно хотела попробовать сразиться с троллем. Только не вмешивайтесь в бой. Вы меня будете отвлекать». Она что-то крикнула на скрипучем языке троллю, и тот, радостно зарычав, воздел свою дубину к небу. Мы еле успели отойти в сторону, так как размах дубины тролля поражал. А затем начался бой. Очень странный, на мой взгляд, бой. Весиена прыгала вокруг злобно рычавшей твари и периодически накладывала на него иссушение. Но оно желаемого результата не приносило. Регенерация тролля сразу восстанавливала поврежденные участки кожи. Сам же он в ответ пытался поймать верткую противницу, махая лапой и дубиной, которая несколько раз проносилась в опасной близости от головы вампирши. Та, видя бесполезность своих магических атак, перешла на магию крови. В тролле полетели кровавые кинжалы и кровавые копья. Эти атаки оказались более эффективными, но не настолько, чтобы нанести противнику какие-нибудь критические повреждения. У него появилась первая кровь. Регенерация уже не справлялась с бесчисленными мелкими ранами, покрывающими все его тело. Такая ситуация противнику вампирши явно не нравилась. Он внезапно ускорился, и, увернувшись от просвистевшей над головой дубины, Весиена попала под удар могучей лапы. Девушку отшвырнуло 10 метров, и она, прокатившись по земле и с трудом поднявшись, отчаянно бросилась в сторону, чем, наверное, спасла себе жизнь, так как ее противник, увидев полет вампирши, сразу бросился к ней в надежде добить. Но, набрав ход, развернуться он уже не мог, поэтому, промахнувшись, с трудом затормозил, развернулся и получил прямо в морду еще одну атаку, состоявшую из кровавого холодного оружия. Я с изумлением увидел, что раны Весиены, которые любого человека уже свели бы в могилу, затягиваются на глазах. Ее атака принесла определенный успех. Противник лишился одного глаза, и его морда превратилась в один большой ожог, с которым собственная регенерация уже справлялась с трудом. Над холмами прокатился разъяренный вой, и тролль вновь бросился в атаку. Несмотря на то, что вампирша залечила свои раны, видимо, она уже устала, поэтому прозевала его молниеносный рывок. На наших глазах в Весиену врезалась дубина, отшвырнув жалобно вскрикнувшую вампиршу в сторону. Здесь я не выдержал, и, переглянувшись с Алией, мы атаковали в спину тяжело дышащего тролля, направлявшегося к месту падения вампирши с намерением добить врага. Надо признать, наши атаки немного отвлекли его, но урона особого не нанесли. Он обернулся к нам и, вскинув дубину, бросился в атаку уже на нас. Слава Мельтосу, усталость не позволяла ему развить скорость, поэтому мы, разбежавшись в разные стороны, заставили тролля притормозить и вновь взмахнуть дубиной. Но атаковать он не успел, так как на наших изумленных глазах его захлестнула волна ревущего пламени. Подняв глаза, я увидел, что в метрах 20 от земли, хлопая крыльями, завис дракон, поливая нашего противника огнем. Драконий огонь был настолько мощный, что совсем скоро от тролля остался только обгоревший труп. Когда наш спаситель спустился на землю, я, наконец, смог его внимательно разглядеть. У него была алая чешуя, покрывающая изящное 7-метровое тело рептилии. Особенно красивыми мне показались широкие кожистые крылья. Я по-разному представлял драконов, но не думал, что они будут настолько внушительными и грозными. «Зачем вы здесь, чужаки?» — гортанно прорычал дракон. «Мы пришли, чтобы вернуть вам это», — сказал я, после чего достал яйцо из пространственного кольца. На мгновение я заметил изумление в глазах дракона, после чего его взгляд, обращенный к нам, вновь стал величественным и надменным. «Вы сделали великое дело и будете за это вознаграждены», — торжественно провозгласил он. «Прямо сейчас я отведу вас в гостевой дом, где вы сможете отдохнуть, прежде чем встретиться с патриархом». Дракон подпрыгнул и, поднявшись метров на 10, медленно полетел в воздухе. Следуя за своим летающим провожатым, мы петляли целый час по крутым дорожкам скалистой местности. Интересно, видимо, драконы поддерживают контакты с двуногими, так как эти самые дорожки были сделаны специально для таких гостей, как мы. Но вот мы оказались на большом каменистом плато. Я увидел еще с десяток рубиновых драконов. Некоторые из них летали, но большая часть предпочитала лежать в огромных гнездах, свитых на вершинах холмов, окружавших плато. А недалеко от нас возвышалась массивная гора. Мы же пошли к небольшому каменному зданию, по-видимому, созданному специально для антропоморфных рас, и в очередной раз подтверждающему мою мысль, что племя рубиновых драконов затворниками точно не было. «Ожидайте меня здесь», — сказал дракон, прежде чем взмахнуть кожистыми крыльями и улететь. После этого мы зашли в дом. Обстановка внутри не впечатляла. Несколько каменных кроватей, да с десяток камней со спинками, видимо, изображающими стулья. К моему удивлению, в доме находился еще кто-то. На кровати вальяжно расположился мужчина лет 30. Он был одет в потрепанную одежду, и у него была неопрятная борода и спутанные грязные волосы. «Ха, ничего себе! Вы тоже гость рубиновых драконов?» Мужчина вскочил на ноги, с интересом нас осмотрев. «Наконец-то я смогу поговорить с кем-то, кроме этих ящериц! Мое имя Дарон. Рад знакомству!» Он протянул мне руку для рукопожатия. Я ответил на его приветствие, после чего назвал наши вымышленные имена. «Дарон, а с какой целью ты пришел к рубиновым драконам?» — поинтересовался я. «Эх, друг, это долгая история!» — печально вздохнул мужчина. «Но у нас вроде бы достаточно времени», — заметил я. Мы устроились на местном подобии стульев. «Эх, тогда расскажу. Вижу, вы нормальные люди. Дело в том, что не так давно меня обратили в оборотня, и, по правде сказать, до этого я очень любил выпить. Многие называли меня алкоголиком, и я действительно очень любил это дело. Можно было забыть обо всех проблемах и уйти от реальности. Но когда я стал гребаным оборотнем, у меня появилась очень мощная регенерация. Теперь любой алкоголь на меня никак не влияет. И для меня это сущий ад», — гневно высказался Дарон. «Однако я узнал, что существует алкоголь, который сможет подействовать на меня, несмотря на регенерацию. И делается он из слез драконов. Поэтому я пришел сюда, чтобы попросить у них слезы. Однако эти гребаные рубиновые драконы все время мне отказывают». Услышав его длинную тираду, я на несколько секунд впал в ступор. Оборотень-алкаш, который страдает из-за отсутствия алкоголя. К такому меня жизнь не готовила. «Но почему в таком случае рубиновые драконы не выпроводят тебя отсюда, раз не хотят помогать, и вместо этого держат тебя в гостевом доме?» — с интересом спросила Алия. «Для них это не так-то просто. Ведь я будущий патриарх оборотней», — оскалился Дарон. «Это как?» — впал я в ступор. «Чтобы ты знал, после обращения всех оборотней проверяют их совместимость с силой оборотня. И моя совместимость 100%. Это произошло впервые за 20 тысяч лет. Так что меня сразу сделали преемником патриарха оборотней». «И что дает эта совместимость?» — спросил я. «С моей совместимостью я быстрее повышаю ступени, и мои способности оборотня намного мощнее, чем у остальных», — довольным тоном заявил Дарон. «И насколько же ты сейчас силен?» — поинтересовалась Алия. «Полгода назад до обращения я был всего лишь на продвинутой ступени. Сейчас же я владыка. При этом я почти не тренировался, все само собой получалось». Я впал в ступор. Мне не хотелось верить в то, что он только что сказал. Я приложил столько усилий, чтобы достичь могущества, которое имею. А тут алкаш, который ничего не делал, за короткий срок стал намного сильнее меня. Это было слишком несправедливо. Я, наконец, вспомнил о тебе. Все, что сказал Дарон, правда. Я видела его на одной из поездок с главой своего клана, закивала Весиена, подтверждая слова оборотня. После ее слов неожиданно мы услышали хлопанье крыльев. «Это за вами», сообщил нам будущий патриарх оборотней. И действительно, выйдя из дома, мы увидели того самого дракона, что защитил нас от тролля. «Вы можете идти со мной. Патриарх вас ждет», — громогласно прорычал дракон. «Я тоже с ними пойду», — уверенным тоном заявил Дарон. «Оборотень, когда ты уже сдашься? Патриарх же сказал, что не даст тебе слез. Тебе лучше уйти». Дракон явно не скрывал своей усталости от назойливого Дарона. «Я все равно не пойду», — не унимался оборотень. «Ладно, дело твое. Следуйте за мной». Мы направились к той самой горе. Вход в нее был настолько огромен, что наш сопровождающий свободно влетел. Мы продолжили идти вглубь, пока, наконец, не попали в глубокую и широкую пещеру. Там нас ждал рубиновый дракон огромных размеров, величественно свернувшийся на камнях и смотревший на нас узкими желтыми глазами, в которых, как это пафосно ни звучит, светилась древняя мудрость.